Карл смог пробыть с ними всего 4 дня. У него было слишком много обязанностей. Ему и так едва удалось вырваться. Оливия хотела как можно скорее вывести Владимира из душного, пыльного города на свежий воздух. Но Карл советовал выждать еще 3 недели. Переезд будет очень утомительным. Было решено, что они поедут в обедневшую усадьбу Домаровых, затерявшуюся в глухом озерном крае у истоков Волги. Там жили его старая незамужняя тетка и 2 брата. У старшего из них, вдовца, были дети. Младший брат был холост. Тетка прислала Оливии письмо, умоляя ее приехать с Володей в имение, чтобы его родные могли познакомиться с ней до ее возвращения в Англию. С трудом выводя русские буквы, Оливия ответила согласием. Карл тоже пообещал приехать к ним на летний отпуск. В конце июля она выехала из города с выздоравливающим больным. В поезде он чувствовал себя хорошо. Но 3-дневная тряска по отвратительным дорогам, в неудобной коляске через леса, болотистые луга и заросшие кустарником пустоши, да еще 2 ночи в наскоро устроенных постелях на грязном постоялом дворе совсем измотали его. Они проезжали через убогие деревушки, где царил голод и болезни. Им не давали проходу изможденные нищие, протягивая руки, они выпрашивали подаяние за унывными гнусавыми голосами. Казалось, что в этих деревнях процветают лишь попы, трактирщики да рассадники заразы микробы. А за деревнями опять тянулись невообразимые поля. На полпути их встретил в каком-то городишке Карл, и дальше они добирались все вместе. На 3-й вечер путешественники подъехали к большому пустынному озеру, окаймленному густым сосновым лесом. Из зарослей водяных лилий поднялась стая диких уток, и хлопанье их крыльев вызвало улыбку радости на измученном лице Владимира. «Это наше озеро. Скоро ты увидишь и дом. Я говорил тебе, что при всей нашей бедности мы богаты дичью и водяными лилиями. А весной, верно, ландышами, судя по этим листьям. Да еще и соловьями, и полевыми цветами. Вот, пожалуй, и все наши богатства, не считая деревьев». Взгляд его с любовью остановился на темных очертаниях леса. «Ты скромничаешь, Володя», — лениво протянул Карл. «Не забудь упомянуть еще волков, медведей и змей». «Здесь много змей?» — спросила Оливия. «Много, причем самых разнообразных. Например, ростовщиков, трактирщиков. Потом здесь великое множество преступников, идиотов, малярийных комаров, паразитов, всевозможнейших заболеваний. Богатство, как видите, безмерно». Владимир вспыхнул. Из любви к своему суровому краю он был готов поссориться даже с лучшим другом. Они не раз спорили на эту тему. Практичная натура Карла не могла примириться с непроизводительным использованием земельных угодий, лесов, людей. Он горячо доказывал, что надо прежде всего осушить болото, очистить леса, привести в порядок дороги, а уж потом любоваться красотами природы. Но Владимир, на словах соглашавшийся с другом, в глубине души оплакивал бы каждое спиленное дерево. Словно проклятие поразило здешний край. Лютые морозы 1 половину года, малярия другую, постоянный голод, запустение, набеги хищных зверей. Огромный военный лагерь, вот уже более 100 лет, расположенный у западной границы области, препятствовал общению крестьян с внешним миром. Они были отравлены физически и морально столетиями рабства и насилия. А раскрепощение означало для них лишь то, что вместо помещиков и управляющих их стали обирать чиновники и ростовщики. Кроме крестьян, малочисленное население составляли евреи, беднейшие выходцы из гетто, и татары, торговавшие в разнос, а также барышники-цыгане, пронырливые немцы и разорившиеся мелкопоместные помещики. Что касается последних, то привычка к крепостному укладу оказалась столь же гибельна для их душ, как отмена его для их кошельков.